Глава 14. Джош. Офисные проделки. Этот ужин — чертово шоу. И это еще до того, как я попробовал свою проклятую закуску. Я в ярости вылетаю из комнаты, потому что если я этого не сделаю, то покажу отцу, чему научился за годы игры в хоккей, и я не про удары по шайбе. Гнев закипает на поверхности моей кожи. И чтобы не вернуться туда и не позволить ему победить, я бью кулаком в стену рядом с его кабинетом. «Эй, эти руки теперь принадлежат мне, 22-й, так что лучше их не портить», — шутит Хелли, подходя ко мне с милым и виноватым видом, как всегда. Поверить не могу, что втянул ее в эту неразбериху. «Не сейчас, Хелс». Резко отвечаю я, не обращая внимания на боль, которая теперь отдаётся в руке, пока пытаюсь совладать с собой. Конечно, она игнорирует меня, останавливаясь рядом и поднимая мой ноющий кулак, чтобы осмотреть его. «Питер Пен никогда не прекращает сражаться с капитаном Крюком, да?» — бормочет она, нежно проводя пальцами по костяшкам, пока не убеждается, что с ними всё в порядке. «Ну да». Он тот еще козел. Ругаюсь я в ответ, отходя так, чтобы опереться о стену и опустить голову, переводя дыхание. «О, он абсолютный мудак», — соглашается она, а потом добавляет. «Ну и Крюк тоже». Я резко перевожу взгляд на нее и вижу, что она широко улыбается мне, и я не могу удержаться от ответной улыбки. «Соплячка», — ухмыляюсь я. «Психопат». Тут же бросает она в ответ, и я со смехом выдыхаю, качая головой. «А теперь что не так? Почему ты такой взвинченный?» «Ну, твоему отцу было бы все равно на свадьбу», — пожимает она плечами, ища в моем взгляде ответы, которые я не привык давать. «Но я не могу отказать ей в том, чего она хочет, особенно после того, сколько она для меня сделала». Поэтому вместо того, чтобы пытаться объяснить, какие чувства вызывает у меня отец и потерпеть неудачу, я лезу в карман брюк и достаю маленькое устройство, которое дал мне Линкольн Блэквелл. То самое, которое мне нужно незаметно вставить в компьютер отца, чтобы он мог просмотреть его файлы и попытаться найти на него компромат. Быстро оглядев коридор, чтобы убедиться, что мы все еще одни, я наклоняю голову к девушке и вкладываю устройство ей в руки, чтобы она могла его рассмотреть. «Мне нужно подключить это к компьютеру моего отца так, чтобы он не заметил, а Линкольн смог взломать систему и скопировать все файлы», — говорю я низким, грубым голосом, надеясь, что она не будет слишком подробно расспрашивать меня об этом, ни здесь и ни сейчас. Однако вместо того, что я ожидал от нее услышать, она просто спрашивает. «Дверь в его кабинет заперта?» Она слегка кивает на дверь слева от меня, и я качаю головой. «Тогда давай сделаем это!» — требует она и обвивает руками мою шею. Меня охватывает паника. Волосы на затылке встают дыбом. «Хелли, какого черта ты делаешь?» Шепчу я, опуская руки на ее бедра, чтобы удержать ее на месте и не дать ее телу слишком сильно прижиматься к моему. «Веду себя так, будто хочу тебя трахнуть», — без паузы откидывается она назад, при этом закатывая на меня глаза, и я чуть ли не давлюсь своим чертовым языком. «Извините», — я шиплю в ответ, когда ее руки касаются моих щек и заставляют меня смотреть на нее. Тело полностью прижимается к моему, и я сдерживаю ворчание. Жесть. Сначала она была в моей майке без штанов, потом терлась задницей о мой утренний ствол, а теперь это... Я не могу сдерживаться настолько. Тем не менее, она смотрит на меня так, как будто это я здесь сумасшедший, и заявляет. «Да ладно, зачем еще нам пробираться в его офис?» Мои руки сжимаются вокруг талии девушки, заставляя ее оставаться на месте, учитывая, как давно ко мне никто не прижимался. Я говорю сквозь зубы. «И почему нужно притворяться, что мы занимаемся сексом?» Мне требуется все самообладание, чтобы не поддаться ее безумному заявлению, особенно когда я чувствую, как ее кольца царапают мою щеку. И это только напоминает мне, что технически теперь она принадлежит мне. «Ну, разве у него там нет камеры?» — спрашивает она. И только тогда я понимаю, что Хелли права. «Черт! Да, у него там есть камера!» — бормочу я в ответ, чувствуя, что этот план рушится еще до того, как он начал осуществляться. «Там есть звук?» — продолжает спрашивать она меня, но я уже качаю головой. «Нет, все камеры в доме только видео. Не дай бог, чтобы один из его разговоров был чем-то записан». Не задумываясь, парирую я, и ее улыбка становится только шире. «Прекрасно», — шутит моя жена, прежде чем с силой толкнуть меня к двери офиса, как будто мы уже не в силах ждать, пока пытается найти ручку на ощупь. Дверь поддается, Хелли толкает меня внутрь и закрывает ее за нами. «Теперь притворись, что целуешь меня в шею и прижимаешь меня к его столу», — тихо командует она, и я не могу удержаться от смеха над тем, как безумно она сейчас себя ведет. Но неужели это настолько безумно и гениально, что действительно может сработать? «Ты сумасшедшая, в курсе?» — говорю я ей в миллионный раз, разворачиваю ее и начинаю вести обратно к его столу. «Ты говорил мне это с 9 лет», — размышляет она с улыбкой, прежде чем добавить. «Теперь может ли мой фальшивый муж фальшиво поцеловать меня?» Я глубоко вздохнул, прежде чем наклонить голову и коснуться губами ее шеи, заставив вскрикнуть от удивления. «Я сказала, притворись, что целуешь, Джошуа. Ты хоть представляешь, насколько чувствительна моя шея?» «Капец, она хоть представляет, чего мне стоит сдерживаться?» Моя голова падает ей на плечо. Я сжимаю зубы и еще крепче обхватываю ее талию, а спина девушки упирается в стол, и я бросаю взгляд на нее. «Хорошо, что теперь?» — спрашиваю я, низко опустив голову, зная, что единственная камера здесь находится позади нас, в левом углу. Любой, кто смотрит это, увидит только мою спину. И, учитывая наше положение, я знаю, что, по их мнению, мы здесь делаем. Хелли раздраженно фыркает. «Ради всего святого!» — стонет она, запрокидывая голову и в отчаянии глядя в потолок. «Подними меня и положи на стол, черт возьми!» «Да ладно, Джош, я знаю твою репутацию. Перестань вести себя как маленькая девственница и притворись, что собираешься меня трахнуть». Никогда не думал, что услышу такие слова из уст лучшей подруги моей младшей сестры, и тем более никогда не думал, что они меня заинтригуют. Что, черт возьми, она имеет в виду, говоря, что знает мою репутацию? У меня нет репутации, во всяком случае, о которой я не знаю. «Я бы сейчас нашел лучшее применение этому ротику, чем огрызаться», — отвечаю я, чувствуя, как мои штаны становятся тесными, когда я с легкостью поднимаю ее и сажаю на край стола моего отца. «Молодец! Это больше похоже на правду», — подмигивает Хелли, притягивая меня между своими открытыми бедрами, а затем нарочно упирается в компьютер моего отца. «Хорошо. Теперь направь мою руку куда надо», — невинно требует она, но в моем сознании уже вырисовывается пошлая картина. «Пожалуйста, прекрати говорить мне такие вещи. Прошу я, еле сдерживаясь, и собираюсь продолжать притворно целовать ее в шею и направить руку туда, куда надо воткнуть устройство». «Мне очень жаль», — добавляю я шепотом. «Почему?» — шепчет она в ответ. Ее рука, наконец, нащупывает нужное место. «Мне приходится трогать тебя», — констатирую я, стараясь устроить отличное шоу и при этом не слишком давить на нее. «Я знаю, как ты это ненавидишь». Она поворачивается ко мне, скользит взглядом по моему лицу, а потом признается: «Твои прикосновения меня не беспокоят, Джошуа». При этих словах Моя рука сжимается поверх ее руки, когда я слышу свое имя. У Хелли всегда было отвращение к прикосновениям, хотя она очень хорошо с этим справляется. Но ее признание все равно сбивает меня с толку. «С каких пор?» — требовательно спрашиваю я. В моем тоне больше резкости, чем я хотел, но это ее не смущает. «Всегда?» — пожимает она плечами, словно это пустяк, а затем я вижу, как ее взгляд скользит к камере в углу, прежде чем она наклоняется и дышит мне в шею. «Хорошо, она включена, но я не вижу экрана, чтобы проверить, работает ли она». Когда я сказал Линкольну, что собираюсь попытаться сделать это сегодня, он ответил, что программа проработает всего несколько минут, и что я узнаю, когда она выключится, поэтому я предполагаю, что нам каким-то образом нужно посмотреть на экран. Мой разум все еще мутится, когда мне приходит в голову план, и, не раздумывая, я толкаю Хелли на локти, чтобы она могла видеть весь экран монитора, а затем падаю на колени между ее ног. Ее глаза в панике расширяются, и она задыхается. «Джошуа, какого черта ты делаешь?» Теперь на моем лице появляется злая ухмылка, когда я поднимаю ее юбку, благодаря богов, что она надела ее сегодня, прежде чем положить ее ноги себе на плечи, стараясь не прикасаться к девушке слишком сильно, несмотря на то, что она только что сказала мне. «Я изображаю секс, Хелс», — подмигиваю я, ныряя головой под ткань, так что для любого, кто смотрит, это выглядит так, будто я ее ем. «А теперь убедись, что кричишь красиво и громко для своего мужа», — поддразниваю я, поднимая руку и щекоча пальцем внешнюю сторону ее бедра, пока она не вскрикивает. «Вот и все, хорошая девочка». Тогда мне приходится стиснуть зубы, чтобы заставить себя не обращать внимания на ее манящий аромат. Я двигаю руками, пока не обхватываю стол под ее бедрами, чтобы больше нигде ее не касаться. Она задыхается и произносит: «Я тебя ненавижу». Все, что я могу сделать, — это улыбнуться в ответ. «Нет, Хелс, на самом деле это не так». «О, боже!» — стонет она, и я разминаю шею, прежде чем дать ей повод по-настоящему застонать. Особенно, когда все, на чем я могу сосредоточиться, чтобы игнорировать черные кружевные трусики, которые на ней надеты, — это вид моего обручального кольца. Она моя жена. Моя жена. И вот я снова стою перед ней на коленях, и мы снова просто притворяемся. Этому браку всего один день, и он уже становится настоящей проблемой. Игнорируя свой основной инстинкт, который кричит во мне прямо сейчас, я напоминаю себе, что она всего лишь мой друг, и продолжаю концентрироваться на поставленной задаче, спрашивая: «Ну что, работает?» Ее тело, теперь покрытое мурашками, слегка шевелится, и я могу только предположить, что она кивает, пока она, наконец, не задыхается. «Да, это работает. Просто дай мне минутку». «Минутку? Минутку, когда я стою на коленях и засунул голову под ее чертову юбку. Она хоть представляет, что это за пытка? Ее кожа загорелая и гладкая, и она, как всегда, пахнет сладкой ватой, и прямо сейчас мне чертовски хочется побаловать себя. Что за чертов план мы здесь придумали?» Я резко выдыхаю, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце, и ее тело трясется. «Джошуа!» Тон девушки пронизан предостережением, но все, что он делает, это заставляет мой член твердеть. «Стой, я слишком чувствительная!» — умоляет она, и, боже, какие образы возникают у меня в голове при этом! «Что, черт возьми, со мной не так? Она твой лучший друг, чертово животное, а не одна из твоих случайных связей!» Я глубоко вдыхаю, не обращая внимания на конфетный аромат, который практически ощущаю на языке, и процеживаю. «Думаешь, я ни разу не стоял на коленях перед девушкой, а она просила меня остановиться? Поэтому, пожалуйста, воздержись от попыток разрушить упомянутую репутацию, о которой ты мне говорила. Мои слова задуманы как шутка, призванная разрядить обстановку, в которой мы оказались, но все ее тело вздрагивает. «Ах ты, шлюха!» — практически рычит она, поднимая ногу и впиваясь пяткой в мою спину. «Стерва!» — шиплю я, ущипнув пальцами ее внешнюю часть бедра, и она снова выкрикивает мое имя. «Джошуа!» Все ее тело снова трясется, увлекая меня за собой и приближая к тем кружевным трусикам, без которых я притворяюсь, что не представляю ее. «Давай, называй меня по имени, Динь», — хвалю я ее. «Пусть весь дом услышит, какой я хороший муж». Опять же, мои слова звучат как шутка, но все, что я могу сделать, это смотреть на эти чертовы мурашки, бегущие по внутренней стороне ее бедра. «Забудь об ударах по яйцам. Я собираюсь отрезать твой член!» — почти кричит она, и я, не задумываясь, подавляю смех, уткнувшись в ее кожу, заставляя девушку снова напрячься. Я быстро извиняюсь, прежде чем добавить. «Ты же знаешь о секс-игрушках? Тебе не обязательно отрезать мне член, чтобы с ним поиграть. Сейчас я сосредоточен исключительно на этих чертовых трусиках». И этот образ навсегда запечатлелся в моем мозгу. Киска моей жены находится прямо за этим куском ткани. Эта мысль сводит с ума. «Ладно, почти все», — говорит она мне, — «я знаю, что если мы не вернемся к ужину в ближайшее время, то мой отец придет нас искать. Меня не волнует, найдет ли он нас здесь, но меня волнует, найдет ли он нас в таком положении». Я не хочу, чтобы кто-нибудь видел Хелли такой, особенно мой отец. «Тогда, думаю, пришло время заканчивать», — размышляю я, прежде чем предупредить ее. «Я прикоснусь к тебе, Хелс». Затем, не дав ей времени на раздумья, я не в силах сдерживаться, прикасаясь губами к внутренней стороне ее бедра. «Боже мой!» Визжит она, крепко обхватив бедрами мою голову, давая мне возможность взглянуть на небеса, прежде чем мгновенно раздвинуть их обратно. «Боже мой! Прости, черт возьми, прости!» — задыхается она, опрокидывая что-то на столе. «Я закончила. Я имею в виду, все готово, мы можем идти!» — паникует она, стаскивая ноги с моих плеч. Я откидываюсь назад, снимая с головы ткань ее юбки и аккуратно расправляя ее. И когда мы встречаемся глазами, ее лицо покрывается алым румянцем. Я вижу панику и растерянность в ее взгляде, и прежде чем они полностью исчезают, я поднимаюсь на ноги и наклоняюсь, притягивая ее к себе для объятий. «Спасибо, Хелли, я бы не справился без тебя». Искренне говорю ей, отгоняя мысли о том, как стоял перед ней на коленях, и вспоминаю, кто она для меня на самом деле. Она не просто случайная знакомая или девчонка, отчаянно пытающаяся подцепить хоккеиста. Она Хелли, моя лучшая подруга, надежная опора в моей жизни с незапамятных времен. Я не могу все испортить только из-за вспышки влечения, когда ее ноги обвивали меня. Это глупо и ненадежно. Я смотрю на нее не так. Вижу не только великолепную внешность, но и знаю настоящую девушку за этими сверкающими зелеными глазами и ни за что не разрушу нашу дружбу. Забрав у нее устройство, я кладу его обратно в карман и помогаю ей спуститься с отцовского стола. Зная, что теперь, всякий раз, когда мне придется сюда заходить, я буду смотреть на него совершенно по-новому. Помня об этом, я кидаю взгляд на Хелли и улыбаюсь, спрашивая: «Готова вернуться со мной в ад, Динь?»